«Не смей называть меня милой!» – пробурчала я, мысленно разделяя поток энергии, чтобы попытаться одновременно наполнить ауру темно-эльфийского принца и хоть немного восстановить исчерпанный баланс Творца. «Черт! Больно-то как!» «Но, дорогая, как же мне называть свою обожаемую невесту?» Кертон, закончив самой сложной частью нашего плана, явно почувствовал облегчение и эйфорию, которые проявились в потоке пикантных шуточек. «По имени!» – прошипела я. «Он-то доплел ауру, а мне ее наполнять. А тут еще и отвлекают всякие нехорошие личности, отягощенные нездоровым чувством юмора». «Ну что шипишь, как разозленная кошка?» Приоткрыв левый глаз и смешно сморщив кончик носа, улыбнулся усталый парень. «Я же как могу отвлекаю тебя. Мне ли не знать, как это больно? Служить энергетическим донором». «Я неблагодарная хрюшка, да?» Мысленно усмехнулась я. «Есть немного», — ехидно отозвался мой жених. «Но ты не переживай, я уже привык». От понимания и поддержки стало удивительно тепло. Все же работать с Кертеном в одной команде – сплошное удовольствие. В дверь несколько раз пытались прорваться, правда, не слишком активно. Видимо, все же понимали, что мешать нам не следует. Наконец, я в последний раз обвела внутренним взглядом сияющее плетение новой ауры и запрокинула голову, пытаясь хоть немного размять затекшие мускулы шеи. Встряхнулась и выдохнула. «Кэрри, проверь. Кажется, закончила. От напряжения меня слегка трясло. Как удавалось держаться Демиургу, я просто не понимала». «Да, похоже, все в порядке». Кертен устало поднялся и, пошатываясь, подошел к изголовью кровати. Что-то незаметно, чтобы его энергетический баланс хоть капельку восстановился, а ведь я честно делила пропущенные сквозь свое тело нити между темным эльфом и Творцом. «Лейна, ну не будь глупышкой!» – усмехнулся Кертен. «Я же все-таки Творец без границ, а он – одно из творений, пусть и гениальное в своем исполнении». «И что?» От усталости и постоянной тянущей боли в груди я плохо соображала. «А то, чтобы восстановить мой баланс, тебе придется до вечера донором работать». Сердце ёкнуло, но я поняла – буду. А если понадобится, останусь висеть в клубке нитей до утра и плевать на боль и усталость. Совсем неожиданной была прохладная, словно легкий морской бриз на жару, волна благодарности, странной нежности и доверия от Кертена. Казалось, что для него никто и никогда не делал ничего подобного. И последовавшее за этим мучительное смущение. Все же находиться в прямом контакте так долго – очень тяжелое испытание. Ты просто забываешь со временем, что не только сам слышишь собственные мысли, начинаешь отвлекаться, размышлять на темы, не предназначенные для просмотра и не имеющие никакой связи с текущей совместной работой, и чувствуешь себя в итоге человеком, что напевал утром в душе и которого неожиданно поддержал хор в сопровождении симфонического оркестра. Кертен встал в изголовье кровати и развел руки, отправляя в свободный полет странную радужную сеть, изящную, как кружево из снежинок. Тончайшее сияющее покрывало накрыло Триона с головы до ног. «Позови его», – тихо приказал блондин. «Что сделать?» – обалдела я. «Мысленно позови его, словно вы в прямом контакте», – пояснил Кэрри, сверкнув на меня глазами. «Ладно, я поняла, что сейчас не время для вопросов. Чего глазами-то сверлить?» «Трион?» Мой мысленный зов был крайне неуверенным. Что такое прямой контакт, я уже весьма неплохо знала и догадывалась, что за мысли были в голове темного эльфийского принца на мой счет. «Трион? Кэрри, у меня, кажется, не получается». «Лейна, ты издеваешься?» – рыкнул Творец. «Думаешь, я долго сеть зова удержу? Духи предков, этот парень за тобой практически в источник прыгнул, и ты мне сейчас будешь рассказывать, что не можешь его позвать так, чтобы он вернулся? А может, не слишком стараешься?» «Я стараюсь!» и сама поморщилась от собственного вранья. «Просто не очень-то хочется выслушивать, что он обо мне думает». «Ну, узнаешь пару новых выражений. Подумаешь!» — хмыкнул Кэрри. «Лейна, я ведь серьезно сеть долго не удержу. Решайся. Хочешь, чтобы он вернулся, зови в полную силу». «Я думала, что это ты его звать будешь?» «У тебя шансов больше», — объяснил Кертон. «Давай же. К тому же не обязательно ему в любви признаваться. Главное, чтобы он за тобой пошел». «Трион!» — заорала я. «Оживай же, скотина неблагодарная! Долго я еще мучиться буду! Трион, ну вернись, пожалуйста! Да где же ты в конце концов? Трион!» «Трэш!» Я рванулась из кокона нитей, с кровью выдирая себя назад в реальность, где тихо оседал на пол Кертон, отдав последние силы на подпитку зова. «Кертон, ты как?» Подхватить Демиурга мне не удалось. Просто не успела, и тот свалился на пол, словно марионетка, у которой обрезали ниточки. Что поделать? За то время, что я подрабатывала донором, все тело немилосердно затекло. Постанывая, матерясь сквозь зубы и двигаясь как паралитик, я практически доползла до блондина и с трудом втащила потерявшего сознание парня на кровать принца. На этикет мне в этот момент было глубочайшим образом начхать. «Кэрри, да очнись же! Кертон!» Я испуганно теребила блондина, пытаясь связаться с ним на ментальном уровне, но ничего, кроме темноты и пустоты, не чувствовала. «Черт! Черт! Черт! Да что же это такое? Картина маслом по бутерброду! Два полутрупа и я!» Уткнувшись лицом в грудь лежащего пластом творца, я готова была расплакаться. Слишком много всего навалилось. Тяжелейший прессинг Эдема, недоверие Тиль, едва не погибший из-за меня Трион. Но сколько можно? Почему всегда я? Боже, как же я хочу домой. Ладно, надо взять себя в руки. Кстати, что с Трионом? Подняв голову, я встретила взгляд темно-эльфийского принца. Ой, мамочки! Выглядел он крайне недовольным, но, очевидно, еще слишком слабым, чтобы выразить свою ярость иначе. Впрочем, его тоже можно понять. Не знаю, какое у него последнее воспоминание, но готова согласиться очнуться в постели в компании незнакомого белобрысого парня и собственной почти Диали, этого типа обнимающей. Такое может вызвать шок. Вот только у меня совершенно нет сил, чтобы выслушивать его мысли по поводу данной ситуации. «Это Кертон. Он Демиург. И только что спас тебе жизнь. А я безумно устала, помогая ему. Поэтому давай отложим все наши разборки на потом». Тихо попросила я. Темный эльф прищурился и окинул нас изучающим взглядом. А потом словно заледенел. Такого бешенства я еще не видела. По спине дикой охотой промчалась армия мурашек. Да что же... Черт! «Это же он мои брачные браслеты увидел! Ой, что сейчас будет? Куда бы зарыться?» «Трион, я позову Тиль, она тебе все расскажет, а нам надо отдохнуть». Скороговоркой перевела стрелки я, осторожно отползая к краю кровати. Пошатываясь, добралась до дверей и из последних сил сдернула защитную сеть. Но кто бы сомневался, противоположную стену подпирала целая делегация. Тиль, Вортон, мои друзья и, неожиданно, Сирин. Вот уж кого увидеть не ожидала. Родителей Триона не было, что меня несколько удивило. Получилось. Я устало улыбнулась встревоженному Тору. Правда, теперь надо Кертона в порядок приводить, он без сознания. Но у нас вышло. «Трион?» – тихо уточнила Тиль. «Жив, здоров, с новой аурой и злой, как голодный демон. Я пообещала, что ты ему все объяснишь». Полагаю, моя улыбка в этот момент была далеко не ангельской. Тиль поморщилась и кивнула. От стены отделился незамеченный мною ранее темноэльфийский офицер и слинял в неизвестном направлении. Наверное, побежал докладывать высокому начальству. Делегация рванула в противоположную сторону, едва не снеся меня вместе с дверью к демоновой маме. Сирин придержал мою пошатывающуюся тушку и окинул насмешливым взглядом. «Выглядишь не лучшим образом». «Есть причины», — ухмыльнулась я. «Решил добить, пока появилась такая возможность?» «Язва», — флегматично отозвался Дроу. «Я тоже тебя люблю». Советник темно-эльфийского правителя фыркнул и сгрузил мои бренные остатки на ближайшее кресло. «Сирин, где можно найти пару парней с носилками? Надо Кертена от принца отселить, а то последнего скоро инфаркт хватит от такой компании». «А, по-моему, они очень неплохо смотрятся вместе!» Мстительно ухмыльнулся темный эльф, сверкнув сиреневыми очами. «Да не дергайся, я уже распорядился!» Тиль, яростно шипя, отогнала любопытных от кровати и начала диагностировать слабо возмущающегося Триона. «Похоже, это надолго!» «Лейна, спасибо тебе!» Не знаю, задремала я или задумалась, но тот момент, когда Торрен подошел ко мне, в памяти не отложился. Темный эльф опустился на колени рядом с креслом, в котором я довольно удобно устроилась, и неожиданно уткнулся лицом мне в живот. Ну, как маленький, ей-богу. И что делать в такой ситуации? Не за что. Это Кертона надо благодарить. Без него бы ничего не вышло. Руки машинально опустились на сложную прическу, пропуская сквозь пальцы черные косички Тора. «Но ведь ты тоже демиург», — уточнил Дариэль, устраиваясь на подлокотнике. «Да, но я как Тиль творец миров, а Кэрри, он даже среди демиургов совершенно уникальное явление, единственный. Рассказывать всю историю сейчас просто нет сил, и я была благодарна ребятам за то, что они это понимают и не душат расспросами, хотя чувствовалось, что их просто разрывает на части от любопытства». «Леди Лейна?» Рядом материализовался знакомый офицер темной эльфийской стражи, мой утренний будильник. «Опять ты?» – возмутилась я. «Леди снова не в настроении?» – вскинул брови Дроу. «Сгинь!» Торрен приподнял голову с моих коленей и весьма недоброжелательно покосился на стражника. «Лорд Сирин просил помочь в переноске раненого», — спокойно пояснил будильник. «А, ну возьмите, там, на кровати», — отозвался Тор. «Блондин рядом с братом лежит». Надо было видеть лицо офицера. К счастью, он оказался достаточно вымуштрован, чтобы не комментировать приказы. Через минуту кортеж подранков тянулся в сторону наших комнат. Пара молчаливых дроу тащили бессознательное тело демиурга, а Дариэль – тихо возмущающуюся меня. Следуя указаниям, Кертона занесли в выделенные мне покои и положили на кровать. Дариэль осторожно сгрузил меня рядом. Вопросов вдруг не задавал, но я сочла необходимым пояснить. Мало ли что ему в голову придет. «Я сейчас подключусь к источнику и начну пополнять его магический резерв. Если мы будем в разных помещениях, мне будет сложнее». «Лейна, тебе ничего не нужно объяснять», – негромко произнес светлый эльф. «Я никогда не стану осуждать тебя. И спасибо за то, что вернула Торрену старшего брата». Я тихонько фыркнула, прикрывая глаза. Устала. Устала еще совсем немного потерпеть. Услышав, как хлопнула дверь в комнату, потянулась, проваливаясь в нигде. Я не собиралась выкладываться по полной, как при лечении Триона, да и не нужно это было. Достаточно притянуть к себе эту парочку нитей, уже почти профессионально пропустить их сквозь себя и начать тонким ручейком вливать в бессознательного Кертена. Да, вот так. И почти не больно. И далекий источник не опасен. И даже можно немного подремать. Совсем чуть-чуть. Я только на пару минуточек прикрою глаза».